Третье. Первые годы эмиграции. От Константинополя до Белграда. Как и все беженцы, клепинины смогли взять с собой только самое необходимое. С чемодана, в котором были спрятаны драгоценности, за что он получил название «Зеница ока», стараются не спускать глаз. Семья вместе с немецкой гувернанткой поселяется в трех комнатах переполненного турецкого трехэтажного дома над Босфором, вскоре прозванного «Скворечником». Вместе с Ириной ты поступаешь в американский колледж, чтобы получить среднее образование. Константинополь в 1920 году представлял собой весьма живописную картину. Это был шумный водоворот различных наций. Николай Михайлович Зернов, близко познакомившийся с твоей семьей и сыгравший большую роль в твоем духовном развитии, оставил красочное описание города, где вы провели полтора года. «Вокруг нас были красные фески турков, черные чадры турчанок, бурнусы арабов. Греки, негры, армяне, левантийцы и представители всех европейских наций проходили мимо нас. Звенели трамваи, гудели автомобили всех цветов и марок, торговцы зазывали своих покупателей, кофейни были полны народу, всюду были горы товаров, поражало обилие и разнообразие плодов земли. Краски, звуки, запахи, движения, жизнь во всех ее проявлениях турманила нас. Наши глаза разбегались от этого необычного зрелища. Особенное впечатление произвели на меня военные патрули союзных держав. Стройно маршировали, как будто проглотив аршин, высокие британцы, быстро семенили ногами подвижные французы, почти бегом проходили итальянцы, тут же были и американцы, и греческие матросы. И куда ни глянь, море русских беженцев, так много, что их можно было принять за основное население города. С каким интересом я прочитала пьесу Булгакова «Бег», гениального создавшего хаос их существования и ежедневные унижения, которые они терпели, вынужденные продавать свой последний скарб. Найти постоянный заработок было почти невозможно. Но русские как-то умудрялись не умереть с голоду, выручали бесплатные обеды Международного Красного Креста, изобретательность и взаимная помощь. В то время как Андрей Николаевич Клепинин старается восстановить связи с фирмой «Рапид», в которой он служил в Одессе, Софья Александровна уезжает с Таней в Ялту на помощь старшему сыну, заболевшему брюшным тифом. Крымский полуостров в ту пору еще не был в руках Красной Армии. Германия, подписав сепаратный мир с Украинской Центральной Радой, оккупировала Южную Украину и временно оттеснила Красных. Софье Александровне удается спасти сына, но тут она узнает о смерти горячо любимого брата Василия и возвращается в Константинополь. К этому времени немцы покидают Крым, и его сразу же занимают большевики. Начинается всеобщая эвакуация. На английские и французские корабли бегут все, кто знает, что ждет их при советской власти. Теперь твоя семья воссоединилась. Увы, папины поиски работы в Турции не увенчались успехом. Зато появилась надежда найти место в фирме Standard Oil в Сербии, где король Александр благоволит русским. Весной 1922 года вы перебираетесь в Белград и тесно сходитесь с близкими вам по духу Игорем Трояновым и семьей Зерновых. Тесные связи между русскими беженцами, стремление держаться друг друга, особенно явное в православных кругах, всегда будет отличать русскую диаспору и передастся следующим поколениям. В своем дневнике Софья Александровна даже разрабатывала проект православного братства по примеру католических орденов. «В юности мне посчастливилось встречаться в Париже с замечательной семьей Зерновых. Особое уважение вызывала старшая сестер Софья Михайловна. Ее отличало неподдельное благородство, большая скромность и природная внутренняя сила, придававшая весомость ее действиям и словам. В 30-е годы она занималась социальной работой, открыла контору по трудоустройству и сотрудничала с матерью Марией Скопцовой. Изредка она появлялась на Лурмеле, где мать Марии основала общежитие, при котором был храм. Моя мать говорила мне, что в отличие от матери Марии, Софье Михайловне Иногда не удавалось скрывать от вконец опустившихся пьяниц брезгливости по отношению к ним. Они это, наверное, чувствовали и старались держаться перед ней более или менее достойно. Рассказывают, что один из них как-то стал перед ней оправдываться. «Напрасно вы, сударыня, говорите, что я выпил. Я не пил. Я мандарин съел». Весь Лурмель потешался над этой репликой и с тех пор стал называть пьянчужек любителями мандаринов. Мягкого и тихого доктора Владимира Михайловича Зернова, который лечил всех многочисленных русских, населявших 15-й округ Парижа, мы встречали в храме РСХД. Старший брат Николай Михайлович, женой Милицей, приезжал на съезды РСХД из Оксфорда. Младшая сестра Марья Михайловна в замужестве Кульман устраивала для сирот бесплатные путевки в Швейцарию. Для меня Зерновы были утешительным примером дружной христианской семьи, полностью посвятившей себя милосердию и свидетельству о Евангелии. По их воспоминаниям я воссоздавала духовную эволюцию твоего поколения, да и в твоей белградской жизни они сыграли немалую роль.